Анастасия, вы как-то упоминали, что в раннем христианстве истинное покаяние называлось греческим словом «метаноя». Слово приведено в русской транскрипции, что означает «после ума», «переосмысление». Ригден, совершенно верно. Это духовно-нравственное преобразование человека, которому больше способствует не внешнее обрядовое действие, а глубокое чувственное восприятие и осознание своей духовной природы. Почему в этой религии говорится, что Бог прощает любой грех, если человек имеет истинное покаянное чувство? Потому что все это осознание должно проходить опять-таки на уровне глубинных чувств, искренней веры и обращения к Богу. Если человек для себя решил жить по-другому и вплотную занялся своим самовоспитанием в духовном направлении и выполняет это, тогда он действительно начинает реально меняться, в том числе и меняется его отношение к своему прошлому за счет переосмысления жизни, появляются наработки в настоящем, добрых мыслей, поступков и дел. Анастасия. Да, в буддизме это совершенство в усердии, продуцирование мыслей, направленных к просветлению, борьба со своими эгоистическими желаниями. У мусульман-суфиев это этап, когда ищущий Бога должен окончательно расстаться со своими зависимостями и желаниями. Ригден. Верно. А если рассмотреть христианское таинство причастия, Евхаристия, от греческого слова «эхаристия», то «эу» — хорошо, «харис» — милость, благодарение, то также можно увидеть символическое отражение одного из этапов духовного самосовершенствования, который свойственен и другим религиям. Евхаристия является главным обрядом христианского богослужения, божественной литургии, мессой, обедней, во время которой верующих символически причащают хлебом и вином. В христианстве это таинство символизирует богообщение, благодарность, обретение единения со Всевышним, приобщение к Божеству, к любови Божьей. Не случайно ранние христианские авторы называют Евхаристию «врачеством бессмертия», лекарством жизни. Считается, что глубоко верующие люди во время богослужения, чтения молитв, могут мысленно созерцать небесную службу, то есть, другими словами, глубоко входить в измененное состояние сознания благодаря молитве. Анастасия, но если опираться на главное действие любого обряда, глубокие внутренние чувства верующего, то происходит тот же самый процесс, что при вхождении в измененное состояние сознания в других традиционных религиях. Только люди называют это по-разному. Например, у суфиев восприятие света истины, осознание единства мира и созерцание. У буддистов – всеохватывающее осознание в медитации, а все это, по сути, проникновение в духовные сферы, в измененном состоянии сознания при помощи глубинных чувств человека. Ригден. Безусловно, истинный духовный путь человека к Богу один, через внутренние глубинные чувства, а человеческих интерпретаций этого пути – множество. Поэтому и идет раздор от ума человеческого в том, что должно быть едино по духу. Анастасия. Да, к сожалению, многое даже в духовных вопросах свершается еще от ума человеческого. Взять христианское таинство венчания, которое традиционно рассматривают как совершение обряда по заключению брачного союза между мужчиной и женщиной, освященного церковью. Возложение венца на головы вступающих в церковный брак. Этот символический обряд в прошлом свершался и при коронации монархов, венчание на царство. Многие просто относятся к этому действию с позиции материального мышления, не понимая сути всего этого обряда, его символизм, который в духовной интерпретации скрывает за собой целый этап совершенствования самого человека, его преображения как личности. Ригден, ты права. Подход в обществе к этим духовным вопросам еще во многом основывается на позиции материального образа мышления. Поэтому-то множество семейных пар в мире желают знать ответ на вопрос, какой же этап самосовершенствования символизирует брак? Как пошутил английский философ, писатель Оскар Уальд, брак – слишком совершенное состояние для несовершенного человека. А если говорить серьезно, то гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, построенные на искренней любви, это прекрасно. Это может стать зачатком, толчком к развитию в каждом из них высшего качества, чувства духовной любви, той самой, которую и называют вечной, чистой, переносящей все горести и жизненные ненастья, воодушевляющей, одухотворяющей, придающей силы. Но достижение такого духовного состояния – это исключительный результат индивидуальной работы человека над собой, будь то мужчины или женщины. Это ежедневный духовный труд, укрепление привычки, позиции, доминирование в себе духовного начала – и сдерживание своего животного начала на цепи, дисциплина мыслей. Взращивать духовную любовь надо прежде всего в себе, а не ждать, что кто-то когда-то тебя ею облагодетельствует. А когда человек научится продуцировать духовную любовь в себе, он научится понимать и духовно любить окружающих. А люди, как правило, не хотят работать над собой, над укрощением своего животного начала, образно говоря, над устранением своего бревна из глаза. Зато в своем партнере и соринку замечают, постоянно пытаются управлять и доминировать над кем-то. Зачастую отношения в семьях построены далеко не на любви, а на эгоизме обоих супругов. Взаимные склоки и обвинения происходят от произвола животного начала обоих. Вот и получается, что вместо ожидаемых надежд счастливой супружеской жизни – полное разочарование. Все это старо как мир не ново. Праху прах, земному – земное, а духовному – духовное. Одному телу – одна душа, и о ней должна быть главная забота. Жизнью тела она приходит, и со смертью тела она уходит. Все остальное – шаблоны, придуманные людьми для оправдания своей жизни и собственного выбора. Духовный путь не следует искать во внешней жизни. Он внутри человека, в его чувствах, мыслях, словах и делах. Это и есть его путь к венцу, к духовной вершине, которая является кульминацией его жизни, апогеем, высшей ступенью и высшей точкой его самосовершенствования. Анастасия. Следовательно, в духовной интерпретации венчание – это этап, который предполагает наращивание глубинного чувства любви, ощущение слияния личности с Богом, которое не зависит от внешних условий или окружения, а является результатом исключительно духовной работы человека над собой, его умение пребывать в состоянии доминации духовного начала. Причем это касается как женщин, так и мужчин. Еще хотелось бы поговорить о таком христианском таинстве, как еле освящение, соборование. Согласно религиозным представлениям, это практически врачевание по-церковному, таинство, которое совершается над больным человеком для исцеления от немощей душевных и телесных, а также над умирающим с использованием елея, то есть оливкового, деревянного или другого растительного масла. Оно совершается по просьбе человека или его близких, состоит в отпущении грехов, помазании елеем, призвании на больного благодати. Ригден. Ну что касательно врачевания, то это не ново. Подобное действие было распространено и в магической практике жрецов Древнего Египта, Вавилона и так далее. Вообще-то все эти магические практики врачевания всегда присутствовали в массовых религиях, иначе последние были бы непривлекательны для большинства людей. А что касательно сути самого обряда, то это своеобразное подражание тому, что когда-то имело под собой духовную основу. Заметь, многие раннехристианские авторы называют только Иисуса Христа в этой религии единственным истинным врачом душ и телес. Еще несколько столетий назад общее соборование практиковалось в храмах над вполне здоровыми прихожанами. Считалось, что они подвержены духовным болезням, таким как уныние, скорбь, отчаяние, а причиной их могут быть нераскаянные грехи, возможно, даже неосознаваемые человеком. Хотя эта традиция и сохранилась, но сейчас соборование – это больше обряд церковного врачевания больных людей. Причем, если ты обратишь внимание, то и в этом христианском таинстве, совершаемом сегодня, есть привязка к числу 7. Например, как правило, 7 священников совершают этот обряд. Читаются 7 евангельских повествований, 7 молитв, 7-кратное помазание больного и тому подобное. По сути, это попытка количеством добиться качества. Откуда пошло такое подражание? В древних преданиях Востока упоминалось, что бодхисаттва, как существо из духовного мира, в христианстве обычно этот духовный уровень обозначает чином архангела, мог через прикосновение, возложение рук или через информационные энергоносители, такие как растительное масло, кристалл, вода и так далее, сообщать человеку дополнительную духовную силу. В общем, бодхисаттва делал человеку, если тот, конечно, заслуживал, такой своеобразный духовный подарок. А уж человек использовал данную силу на свое усмотрение, по своему выбору и вере. По современным понятиям, это, образно говоря, подобно дополнительной порции бензина, залитой в автомобиль. Она, несомненно, увеличит дальность его проезда. А вот с какой скоростью и в каком направлении будет ехать этот автомобиль, это уже зависит от водителя, личности. Естественно, что данная сила действовала непродолжительное время. Но благодаря этому человек, например, во время выполнения своей духовной практики, мог проникнуть в духовную сферу дальше своих личных возможностей, соответственно, приобрести ценный опыт пребывания в ее реальности, практическое осознание иного мира, а значит, получить духовный толчок, эзоосмос в своем развитии, новое осознание, мировосприятие, которая в корне меняла его отношение к иллюзорной реальности трехмерного мира. Это давало возможность соприкоснуться с 7-м измерением, нирваной, 7-м небом, раем, понять, что такое высшая свобода, или, как говорили в старину, прочувствовать дыхание вечности. Это действительно очень ценный духовный подарок, который не сравним ни с чем земным. И это уже не говоря о влиянии этой силы на физическое тело. Когда человеку сообщается такая духовная сила, естественно, что его организм, благодаря приливу дополнительной созидательной энергии, улучшает качество своей работы. В результате происходит энергетический всплеск, который положительно влияет на работу многих жизненно важных систем, повышается иммунитет и так далее. Почему в преданиях и говорится, что этой духовной силе подвластны любые, даже самые тяжелые заболевания? Но физические эффекты – это все вторично. Главное – это духовная помощь личности, так сказать, духовное исцеление, возможность соприкоснуться со своим истинно родным, духовным миром. Поэтому, например, Иисуса Христа и называли единственным истинным врачом душ и телес, поскольку Он, как высшее существо, пришедшее из духовного мира, иногда наделял людей такой силой. Схожее действие, но, естественно, с меньшей силой, мог совершать и духовно освободившийся от земных реинкарнаций человек, то есть при жизни достигший седьмого измерения, откуда и пошла привязка к числу семь, семикратное действие или количество молитв, участников в обряде и так далее. Перед такой личностью, слившейся со своей душой, став уже качественно другим, новым существом, раскрываются совсем иные возможности. Но люди есть люди. Многим просто свойственна зависть и подражание от человеческого ума. Они даже не понимают, почему Христос говорил: «По вере вашей да будет вам», когда люди просили Его вылечить свои временные телеса, тогда как у них была возможность просить у Него о вечности, о спасении своей души.